Фадейка облегченно откинулся к дощатой стене и растянул в улыбке рот. «Вот и хорошо! А то кроме тебя только один человек понимал. Художник». «Какой еще художник?» — сказала она ревниво. «А приезжал сюда в прошлом месяце. Старинные места рисовал. Молодой и бородатый. Хороший такой, из Новосибирска. Володя. Я ему помогал этюдник таскать. Вот мы и разговаривали». «Про что же вы разговаривали?» — спросила Юля, думая о бородатом Володе со странной досадой. «Ну, про такое же, как с тобой. Он мне знаешь, как объяснил про людей? Что это нервы Вселенной». «Что-что?» «Ну, вот так. Наша Земля и все планеты, и все-все звезды, и галактики – это все будто живое. Только оно само это сперва не знало. Потому что, чтобы знать, надо ведь видеть и слышать. А для этого глаза и уши нужны, и мозги, чтобы понимать, и нервы, чтобы чувствовать. Вот и появились у Вселенной такие нервы – люди». «Надо же», – сказала Юля непонятным для себя самой тоном. Но Фадейке, видимо, послышалось одобрение. «Ага! И я тогда подумал, что если человек умирает, это не так уж страшно. Для других, конечно, печально. А самому бояться не надо. Ну, подумаешь, один маленький нервик отомрет. Все равно Вселенная останется живая». Юля быстро придвинулась к Фадейке и, будто защищая его, сказала. «Нечего тебе про умирание думать. Рано еще». «Да это я так, ну, попутно. А главное, я все про то же думал. Пускай я нерв. Но почему именно этот? Тот, которого зовут Фадейка? Как-то непонятно. Юль, а может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком? Вселенная ведь бесконечная. У нее времени сколько хочешь. Я успею. И может, каждый человек так, а?» «Ой», — сказала Юля искренне, — «я не знаю. А что хорошего быть каждым подряд? Интересно же, а сколько всяких злодеев на свете было и сейчас есть? Например, Гитлером. Разве интересно быть?» Фадейка снова покачал ногами, потерся ухом о поднятое плечо. «Я про это тоже думал. А Володя говорит, что люди, как нервы, бывают всякие. И больные бывают. Всякие плохие люди – это больные нервы Вселенной. А я ведь не больной же». «Нет, конечно», – успокоила Юля. «Фадейка, а с кем ты еще про такие вещи рассуждал? Или только со мной и с этим Володей? С мамой еще». «А она что?» «А она все объяснила». Левый глаз Фадейки опять заискрился. «Она говорит, сперва тебе не кем-то другим надо делаться, а самим собой. А то сейчас ты, даже и не ты, а растрепа. Причешись, отмой уши и колени, и пойдем твое дупло в зубе лечить. Ай-яй-яй-яй-яй!» Юля засмеялась. «Видишь, как все просто. Не то, что у твоего бородатого философа. Он не философ, а художник. Он мой портрет нарисовал. Почти одними рыжими красками». Золотистый глаз Фадейки засиял. «А где этот портрет?» «Он с собой увез. Говорит, на выставку». Юля разочарованно вздохнула. «А мне он тоже оставил», – утешил Фадейка. «Только другой, поменьше. Карандашиком нарисован. Хочешь, покажу?» «Покажи». Юля была уверена, что портрет не похожий. Как можно изобразить на листе живое Фадейкино лицо? Если бы еще знаменитый художник, а то какой-то неизвестный Володя. Фадейка, прихрамывая, убежал. Юля встала и подошла к зеркалу. Опять толкнулось в сердце прежнее беспокойство. «Почему я – это я?» – спросила Юля у себя в зеркале. «Правда, почему она – это она? Была бы она не Юля, а курсант Юрий Шумов. Тогда она, то есть он, взяла бы и не мешкая написала письмо с адресом Верхоталья до востребования Молчановой Юлии. И все в этом письме объяснила бы честно. Если уж конец всему, то конец. Это лучше, чем так вот маяться». «Да не очень-то я и маюсь», — сказала она себе. «Что я ему не нужна, это и так понятно. Чего уж тут. Просто окончательной ясности нет. Оттого и настроение кислое». Весело прихромал Фадейка с альбомным листком. Юля снисходительно взяла бумагу и не удержалась. Расплылась в улыбке. Это был хороший портрет. Чего зря придираться. Замечательный был портрет. Фадейка, нарисованный густыми карандашными штрихами, смеялся как живой. И даже искорка в глазу блестела. «А ты не верила!» усмехнулся Фадейка. «Да, хороший он художник», — со вздохом сдалась Юля. «Это мне на память о нем», — сообщил Фадейка и потянул листок. Кажется, он догадался, что Юля готова попросить портрет в подарок. Она смутилась, почуяв его догадку, и недовольно сказала. «Смотри, повязка на пальце съехала. Правильно мама говорит. Растрепа».